Глава 4. «Вы знали, что мне наносил визит князь Тибор? Стефания присоединилась к Мельницкому, который решил осмотреть окрестности замка Карадагбея?» «Знал, конечно». «Так совпало, что визит этот состоялся как раз накануне вашего отъезда. Он как-то скажется на наших отношениях?» «Вся наша жизнь состоит из визитов и приемов», — не слишком жизнерадостно поведал Стефании Гетман. «Почему к приезду сюда некоего князя я должен относиться с особой предвзятостью?» Княгиня расстегнула свой короткий тулупчик, под которым Хмельницкий мог разглядеть европейский костюм наездницы, какие приходилось видеть только во Франции. Даже в более или менее цивилизованной Польше представать перед мужчинами в подобном, почти мужском одеянии женщины не решались. Точнее, решались не все, кроме француженок. В седле она тоже держалась по-мужски, привычно и уверенно. Поднявшись вслед за полковником на горную кручу, она остановила своего коня буквально на краю обрыва, с которого несчастное животное могло сорваться от любого неосторожного движения. Однако сама Стефания словно бы не замечала опасности. Это, конечно же, была игра на нервах полковника и своих собственных. Но какое убийственное, роковое хладнокровие! Пока Хмельницкий нервно посматривал на ноги ее коня, княгиня любовалась открывавшимся ей пейзажем. Горная долина завершалась в этих местах узким ущельем, к которому подступало несколько татарских хижин под красной черепицей, и селение, и само ущелье казались бы совершенно вымершими, если бы не журчание ручья, зарождавшегося из двух горных родников и лениво стекавшего по огромным камням, чтобы исчезнуть где-то в дебрях кустарниковой россыпи. «Вы не станете возражать, полковник, если я присоединюсь к вам, чтобы вместе преодолеть, ну, хотя бы путь, оставшийся до перекопа?» «Думаю, что самый опасный участок вашего путешествия начнется уже за перекопом, где шайки степняков не сдерживает даже призрачная власть местного Мурзы, и где золотой жетон султана стоит не больше, чем старая попона из-под татарского седла. То есть вы приглашаете меня разделить скуку вашего путешествия до самой сечи? Думаю, что могу провести вас даже на 30-40 миль дальше этой степной цитадели. До тех пределов, до каких показываться мне уже небезопасно. Вы необычно добры ко мне, полковник. Не исключено, что я приму и это ваше приглашение. Я знаю, какой вопрос вас волнует. Это вы о чем? Вас интересует, каковы мои отношения с князем Тибором. Каковы же ваши отношения с князем Тибором? В тон ей спросил полковник и, не выдержав пытки нервами, нагнулся и, осторожно захватив коня за узду, отвел от края гибели. Стефания восприняла этот жест совершенно спокойно, словно и не заметила стараний и усилий полковника. «Не может быть, чтобы женщина вела себя с таким безразличием к судьбе», мелькнуло где-то в глубине его сознания. «Но еще больше это не похоже на притворство. Только вчера я отказалась стать его женой. Такой лаконизм вас удовлетворит? Вы его женой? Почему вы спрашиваете об этом с таким ужасом?» — притворно возмутилась Стефания. «Хотите сказать, что я уже вообще ни на что не гожусь, даже в жены?» «Да нет, я просто неожиданно как-то, прощаю, выкрутились». Хмельницкий прикинул разницу в возрасте Стефании и Тибора и удивленно покачал головой. Он чувствовал, что Тибор восхищен княгиней, и понимал, что без флирта там не обошлось, однако не предполагал, что намерения молодого князя могут зайти столь далеко. «Не утруждайте себя подсчетами», — рассмеялась Стефания, обратив внимание на то, как слишком уж напряженно молчит ее собеседник. «В матери Тибору еще не гожусь. Но ведь и он просил меня не об усыновлении». Они оба сдержанно рассмеялись. Двое повидавших жизнь и знавших ей цену людей, они могли бы спокойно порассуждать о том, что такое порывы души и как часто они не согласуются с реалиями жизни. Могли бы, если бы в их отношениях не просматривалось то же возрастное несовпадение, которое погубило намерение князя Тибора. «А ведь я вдруг с ужасом подумал, что и сам вряд ли смогу удержаться от предложения. — Ну что, вы холосты, я уже знаю, — сообщил ваш сын. — Ну, не мне, естественно. — Кстати, вы могли бы и сами познакомить меня с Тимошем. Не пойму, почему вы держите его в заезжем дворе, вдали от замка Карадагбея. Он находится вместе с остальными казаками. Со мной только оруженосец. Суровый отец, однако мы отвлеклись. Кажется, вы храбро заявили, что собираетесь делать мне предложение. Мне же кажется, что вы собирались отказать. Вежливо сославшись на более важные дела, нежели замужество, на государственные дела. Несколько минут Стефания молчаливо спускалась по склону, едва удерживая коня. Но как только миновали каменистую тропу и впереди показался поросший травой склон, она пришпорила рысака и, огласив окрестности воинственным кличем воинов своей земли, сломя голову, понеслась вниз, далеко обогнав при этом не только Хмельницкого, но и двух оруженосцев — Савура и Власта. Гетман сумел догнать княгиню лишь недалеко от замка. Подпустив его довольно близко, Стефания перегнулась в седле и признательно потерлась плечом о его плечо, словно благодарила за то, что он не заставил ее въезжать в эту мрачную татарскую цитадель в одиночестве. «Не повторяйте своего предложения», — вполголоса умоляюще попросила она. «Не заставляйте меня отвечать прямо здесь и сейчас». Хмельницкий обиженно пожал плечами. «Вы ведь понимаете, что судьба наша складывается каким-то непостижимо сложным образом». «Вы украли все мои оправдания, княгиня». «Вы правы», — рассмеялась Стефания. «И потом, мы ведь еще вернемся к этому разговору, разве не так? Ну, не здесь, конечно, не в азиатской степи». Вновь оказавшись в замке, Хмельницкий вдруг почувствовал, что весь его интерес к Крыму исчерпан, и каждый час, который он проводит поблизости от Бахчисарая, безнадежно потерян для него. Полковнику хотелось поскорее вернуться в свой лагерь на Днепровском острове, осмотреть повстанческие отряды, сформированные полковником Кривоносом за время его отсутствия, приступить к их обучению. В эти дни он много размышлял о том, как из наспех сколоченных отрядов создать настоящую хорошо обученную армию, пусть небольшую по численности, но готовую противостоять полякам в конном и пешем бою. Уверен, что последние проведенные у меня часы не покажутся вам столь тягостными, когда вы познакомитесь с моим учителем фехтования. Появился в покоях Хмельницкого, расположенных в северном крыле замка и соединенных центральной частью переходным мостиком Карадагбей. Два урока фехтования, полученных у этого мастера, стоят участия в двух победных сражениях. «Это хорошо, что у вас есть свой учитель фехтования». Охотно расстался со своим лежбищем полковник. «Он татарин?» «Перс. Мне купили его в Стамбуле почти как пленного, за сугубо символическую плату. Не тот, кто продавал, не тот, кто покупал. Представления не имели о даре фехтовальщика, которым обладает этот человек. Один такой воин заменит на поле боя 10 ваших казаков». Хмельницкий недоверчиво хмыкнул. «Ну, скажем, 5 татар», — смилостивился Карадагбей, не желая унижать своего нового союзника. Только сейчас гетман узнал, что владелец замка до сих пор скрывал от него существование специального гимнастического зала, в котором между потолком и полом были подвешены несколько чучел, в том числе и чучело всадника, а еще здесь располагался целый арсенал всевозможного оружия, от старинных двуручных немецких мечей до турецких ятаганов и английских палашей. Одних кинжалов, разной величины и конфигурации, с невообразимо красивыми рукоятками, было развешано на коврах более 150. Здесь же на специальных подставках лежали кистени, булавы, боевые секиры. Этой коллекцией можно было любоваться целый день напролет. Но создавал ее хозяин явно не для развлечения гостей. «Сколько поколений вашего рода собирало весь этот арсенал?» — удивился Хмельницкий. «Те же 3 поколения, которые возводили этот замок. Каменный, как вы заметили, в отличие от глинобитного двора хана. Это уже одобрено нами, приятно удивлены. Но самым ценным оружием в этой коллекции является мой главный фехтовальщик, которого я считаю лучшим в мире». «В мире?» «А кто и каким образом способен оспорить это мнение?» — улыбнулся Карадагбей. «Ну, тоже верно». Убедившись, что полковник согласен с его мнением, Карадагбей хлопнул в ладоши. Тотчас же открылась замаскированная небольшим ковром дверь, и оттуда появился невысокого роста худощавый воин, бритоголовый, одетый так, как обычно одеваются татары. Некогда довольно симпатичное полуевропейское лицо его было рассечено тремя шрамами, глубокими и безобразными. Глядя на них, Хмельницкий подумал, что эти шрамы и есть та истинная плата, которую Гурлал, так звали перса, заплатил за свое мастерство. Хотя, с другой стороны, трудно убеждать кого-то в своем исключительном мастерстве фехтования, имея такие отметины на лице. Интересно, — подумалось полковнику, — было бы взглянуть на него оголенного. Вначале Гурлал упражнялся с чучелами. Елой вертясь между ними, он тупой фехтовальной саблей наносил удары налево и направо, в каком-то невероятном прыжке врубался в шею всадника, с разворота отсекал голову пехотинцу и тут же, провертевшись почти у самой земли, подсекал ноги другого врага, а поднимаясь, успевал метнуть в чучело невесть откуда появившийся в его руке нож. Хмельницкий был потрясен. Но еще больше он восхищался, видя, как перс воспроизводит все это в схватке с тремя татарами, ну, тоже, в общем-то, не последними фехтовальщиками Татарстана. Прыжки, подкаты, удары с разворота и во время непостижимых по своей замысловатости кувырков. Все это наводило на мысль, что его, Хмельницкого, собственное умение фехтовать, которым он не раз поражал казаков и во время тренировок, и в бою, всего лишь размахивание саблей жалкого неуча. Только сейчас ему открылось такое искусство сабельного боя, которое совершенно перевернуло его представление о боевой схватке и человеческих возможностях. Вооружившись, Хмельницкий все же попробовал вступить с персом в схватку, но на втором взмахе Гурлал остановил его палаш своей саблей и в следующее мгновение выбил его ударом ноги, да так, что палаш подлетел к потолку. «Вы напрасно растревожили меня, Карадагбей», — признал Хмельницкий. «Постичь эту науку я, очевидно, уже не в состоянии, но и верить в себя как фехтовальщика с этого дня тоже не смогу». «Не огорчайтесь, полковник. Каждый раз, когда этот пленник таким вот образом обезоруживает меня, в голову мне приходят точно такие же мысли. Как такой человек способен попасть в плен?» «С остатками гарнизона, который был сдан его командиром в небольшой крепости под Басрой». «Только так и можно объяснить появление этого стального барса среди пленников», — признал Хмельницкий. «Нет, Карадагбей, вы не должны были показывать этого фехтовального шайтана. Разве что хотите сторговать его мне? С удовольствием приму как дар или выкуп, пустив шапку по кругу через все свое войско». «Вы не так поняли меня», — мягко улыбнулся Карадагбей. «Я всего лишь показал вам, полковник, кто станет обучать вашего сына, когда потянутся томительные дни его пребывания в Бахчисарае». «Моего сына? Я еще надеюсь, что он отбудет из Крыма вместе со мной». Молвив это, Хмельницкий настороженно взглянул на командующего войсками хана и заметил, как в глазах того вспыхнул какой-то странный, холодновато-презрительный огонь. «Не уверен, что ему удастся отбыть вместе с вами, полковник. Хан не откажется от заложника». «Вы уже наверняка знаете, что не откажется?» «Уже знаю», — проворчал Карадагбей. «И никак нельзя изменить ход этих событий?» «Нельзя, поскольку он предопределен свыше. А что вас так удивляет, полковник?» «Неужели вы не понимаете, что, посылая войска в стан своего давнишнего врага, казаков, хан потребует гарантий?» «Ну, в общем-то, предполагал. И потом, почему вдруг вы захватили с собой сына? Что заставило вас пойти на этот шаг?» «Тимуш был со мной на сече, и мне не с кем было его оставить». «Лжете, полковник, лжете. Вы преспокойно могли оставить своего юного сына в любом казачьем зимнике или передать на попечительство любому из старых запорожских казаков. Вы привезли его сюда только для того, чтобы использовать как предмет торга. Вы брали его в Бахчисарай, отлично понимая, что ведете нам заложника, которому вряд ли удастся выбраться отсюда, поскольку война затевается в союзе с татарами, не привыкшими к обычным войнам. Их девиз — налетел, ограбил и беги в крымские степи. Вместо того, чтобы решительно возразить Карадагбею, полковник лишь устало, затравленно взглянул на него и, отшвырнув фехтовальное оружие, вышел из зала. Он прав, этот чертов татарин, конечно же, прав. Однако какой жестокостью нужно обладать, чтобы плеснуть этой ослепляющей правды прямо в глаза? Как не по-людски это получилось? А подставлять собственного сына в качестве ханского заложника, по-твоему, по-людски? С не меньшей жестокостью упрекнул себя полковник. Если ты так считаешь, то попробуй убедить в этом Карадагбея и казаков, которые, отправляясь с тобой в это странствие, прекрасно понимали, зачем тебе понадобился Тимуш, и понимают, почему в эти дни ты стараешься как можно реже бывать с ним, дабы парнишка уже сейчас привыкал жить без тебя в окружении татар, зная, что отца рядом нет и в ближайшие годы не будет. Чтобы как-то успокоиться, Хмельницкий вышел на смотровую площадку и несколько минут стоял там, подставив лицо северному ветру, прорывавшемуся, возможно, откуда-то из низовий Днепра, ветру его родины. Карадагбей неслышно остановился в двух шагах от него, чуть позади. Однако одиночество не нарушал. Их молчаливое противостояние продолжалось до тех пор, пока вдруг привратник не сообщил, что появился гонец от хана. Он таки накликал беду. Сжалось сердце полковника. Без него воителя здесь не обошлось. «Светлейший Карадагбей», — молвил гонец, не обращая внимания на стоявшего рядом Хмельницкого, — «наисветлейший хан повелел нашему гостю прибыть завтра после обеда в его дворец. Великий хан соизволил принять этого чужеземца. Передай хану, что полковник Хмельницкий вместе с офицерами, которые сопровождают его, припадает к ногам повелителя Крыма, сухо, бесстрастно, не вкладывая никакого особого смысла в свои слова, проговорил Карадагбей и победно оглянулся на замершего Хмельницкого. А вот и развязка. Именно та, которой ты опасался, — говорил его взгляд.